Так раны-то у вас боевые, героичные раны. Героично — это когда силен и без ран. Все остальное жалко. Несется форт, желто-белая пыль клубится следом, висит над дорогой тяжелым облаком, и солнце в нем кажется дрожащим, расплывчатым и дымным. Разведуправление. Блюхер сидит возле шифровальщика. Тот читает ему. После того, как атаман Семенов сбежал с теплохода и начал подготовку к борьбе за власть против Меркуловых, японское правительство может пойти на переговоры с ДВР хотя бы для того, чтобы утихомирить склоку среди своих белых союзников. Генерал Уй ясно дал понять, что если ДВР проявит инициативу, Японправительство отнесется к ней с пониманием и в то же время на словах лишний раз провозгласит свою преданность союзническому долгу и Меркулову. Видимо, в ближайшее время японпредставители будут зондировать этот вопрос в Чите. 974. «Ясно», — говорит Блюхер. «Через кого шла шифровка от 974-го?» «Через Постышева». «Сделайте, пожалуйста, три копии. В Сиббюро ЦК, в Дальбюро и для передачи в Москву Дзержинскому. И мою приписку дайте. Я за переговоры». «Теперь дальше. Вот этот документ в ЦК надо зашифровать срочно». Прибыв в Читу и ознакомившись с состоянием армии, нашел, что армия переживает катастрофическое положение. Существующее отношение правительства и Совмина к армии можно определенно отметить как индифферентное. Жизнью армии и ее нуждами ни правительство, ни Совет министров, по-видимому, не интересовались. Было стремление ничего не отпускать, урезывать и за счет армии содержать в продовольственном и вещевом отношениях гражданские учреждения. Порядок расходования золотой валюты, высылаемой для нужд НРА, вынуждает меня просить вмешательства Москвы, о чем будет донесено дополнительно с указанием цифр и фактов. В тех случаях, когда командование пытается улучшить положение быта народа армейцев, сотрудников штабов, правительство энергично реагирует, ссылаясь на Конституцию Демократической Республики. Отсутствует помещение для штабов, получить которые можно только за валюту. Посему штабы ютятся в несоответствующих помещениях, как, например, штаб морских сил в дровяном сарае без столов и стульев. Такое ненормальное положение, тяжелые объективные условия формирования армии в период хозяйственной разрухи, неналаженности государственного аппарата, остроты политического момента на территории так называемого буфера ставят армию в тяжелое положение, вывести из которого средствами ДВР вряд ли удастся, так как средств у правительства никаких нет. Отношение к так называемому буферу народа армейцев при наличии всех перечисленных условий, с одной стороны, непонимание задач создания буфера с другой, создали атмосферу недоверия, рассеять которое можно только при условии устранения всех перечисленных причин. За последнее время с приездом товарища Янсена и созданием военного совета, в который вошел представитель Дальбюро ЦК РКПБ товарищ Губельман, нужды армии находят живой отклик и поддержку Дальбюро ЦК РКП. Но реальной помощи последний оказать не может за полным отсутствием средств в Госбанке и у правительства. Снабжение армии находится в весьма тяжелом положении. Вследствие отсутствия честных и преданных работников, дело снабжения находилось в руках подавляющего большинства комсостава, ненавидящего правопорядки ДВР и настроенного определенно контрреволюционно, а потому, естественно, не ведшего планомерной работы, а скорее старавшегося разрушить то благое, что создавалось незначительными по своему составу честными и преданными работниками. В результате такой работы захваченные большие трофеи противника в 1919-1920 годах, вещевое и артиллерийское имущество, по количеству вполне могущее обеспечить НРА на 3-4 года при соблюдении системы точного учета, были в короткий срок хищнически бесконтрольно израсходованы. В настоящий момент армия переживает тяжелый кризис, угрожающий окончательным ее развалом и гибелью. Продовольственные вопросы питания армии находятся в худших условиях. Отсутствие учета запасов высшими органами снабжения, жалкие подачки частям из центральных органов убили в частях веру в возможность планомерного получения всех видов довольствия и заставили части искать средства пропитания путем личной инициативы, не стесняясь в выборе средств. Части далеко расположенные и лишенные возможности способа обеспечения себя продовольствием превратились в коммерческие предприятия для получения необходимых средств на неотложные нужды. Занялись рубкой дров, обжиганием извести, тонкой смолы и рядом других промыслов, реализуя на рынках полученные таким путем продукты производства. Боец, как индивид, в общем, стойкий, революционно настроенный, несмотря на некоторые вспышки недовольства, непонимание так называемой буферной обстановки и условий, когда он видит, что буржуа, с которым он, скрываясь в тайге, боролся в течение всего периода семеновской реакции, теперь выплывает наружу, весело проживает свои капиталы на фоне общих лишений и недостатков, а семеновский и капелевский офицер, часто застревающий в штабах, руководит им. Кроме того, он еще не изжил вполне партизанские наклонности. Все сказанное можно полностью отнести к частям амурским, состоящим из амурских партизан. Бойцы частей, перешедших из Иркутска, из числа бывших колчаковских сибирских войск, тяжелее переносят общехозяйственные и материальные нужды и более склонны ко всяким недовольствам, чему причина действительно плохое снабжение армии, что, безусловно, мешает внедрению должной воинской дисциплины. Мер к подготовке младшего комсостава не предпринималось. Присланные 1200 унтер-офицеров из Советской России использованы по прямому назначению не были, а направлены рядовыми бойцами в части, тогда как из них можно было сделать кадры младшего комсостава. Недостаток политработников, низкий уровень состава военных комиссаров, полное отсутствие литературы задержало на самом низком уровне перевоспитание бойцов. Отсутствие культурно-просветительной работы ярко характеризует деятельность военного политического управления. Командный состав НРД резко делится на три группы. Первая группа, происходящая из местных партизан, в своем большинстве безграмотных и малограмотных, но великолепно разбирающихся в боевой обстановке, имеющих навык ведения войны при местных условиях, как боевой материал великолепно, но требует пополнения технических и теоретических познаний. Несмотря на их боевые качества и преданность делу революции, все же около 50% этой группы не могут отвыкнуть от старых принципов партизанской самостоятельности и иногда не считаются с указаниями командования и трудно поддаются внедрению дисциплины. Вторая группа – это ранее присланные командиры Красной Армии Советской России. Пользуясь правами советских работников, занимают ответственные должности – хотя в большинстве случаев по уровню технических познаний и умению командовать не отвечают своему назначению. Третья группа – бывшие офицеры капелевских и семеновских частей, спецы. В армию они пошли ввиду своего безвыходного положения. Далеко не принадлежат душой НРА и ее идеям. При материальной необеспеченности и отсутствии идейной связи с армией являются богатым материалом для бело-японского шпионажа. Часть из них ненавидит новые порядки. Сама стремится установить связь с белогвардейцами. Только незначительная часть из них честно работает ради создания национального единства России. но скудное и нищенское, ничем не обеспеченное существование НРА, полная необеспеченность семейств, с одной стороны, так называемые демократические условия НРА, конституция, существование свободно торгующих рынков, кабаков, с другой стороны, подтачивают бескорыстную работу, заставляют помимо их воли входить в сделки с щедро оплачиваемыми шпионами Японии.